Хантер. Коты-воители. Закат. Пролог. Над лесом стояла удушливая ночь. Даже малейший ветерок не шевелил листья папоротника и заросли высокой травы, обступившей тропинку, по которой осторожно ступал огромный полосатый кот. Вот он остановился, насторожил уши и прищурил свои круглые янтарные глаза. Ни луна, ни звезды не сияли на небесах над его головой. Лишь лишайники, густо облепившие стволы деревьев, источали призрачный неживой свет. Великан раздвинул пасть и шумом втянул в себя воздух. Он и не думал охотиться. Он уже привык к тому, что дичь не водится в этом безотрадном месте. А мелькающие сгустки, похожие на дичь, тают словно дым, стоит ему пригнуться в заросли. Голода кот тоже не испытывал. Но ему мучительно хотелось вновь вонзить когти в нежную плоть и почувствовать на губах вкус первого глотка теплой крови. Он учуял новый запах, и шерсть на его загривке мгновенно встала дыбом. Пахло котом, но вовсе не одним из двух, которые были тут раньше. Этот другой принадлежал к тем, кого он знал в прошлой жизни. Великан пошел на запах, и вскоре деревья расступились, открыв большую поляну, залитую тусклым, непонятно откуда исходившим светом. К нему со всех лап бросился крупный кот. Уши его были прижаты к голове, глаза полны ужаса. «Звездоцап!» – задыхаясь, выкрикнул он, и словно мертвый рухнул на землю. «Откуда ты взялся? Я думал, здесь никого нет, кроме меня!» «Встань, частокол!» – с отвращением пророкотал великан. «И перестань скулить, как перепуганный котенок!» Частокол поднялся и торопливо пригладил языком вздыбленную шерсть. Когда-то гладкий и лоснящийся, как упитанная рыба, теперь он стоял тощим и изможденным. Из свалявшейся в колтуны шерсти торчали колючки. «Никак не пойму, что это за место?» – простонал он. «Где мы? И где звездное племя?» «Звездное племя сюда не заглядывает». Частокол изумленно вытаращил глаза. «Почему? И почему тут всегда такая тьма? Где луна?» Дрожь пробежала по его истощенному телу. «Я думал, мы будем охотиться в небесах вместе с предками-воителями и с высоты приглядывать за своими товарищами». «Этот путь не для нас», — тихо зашипел звездоцап. «Лично я и без звездного света хорошо вижу свою дорогу. Предки-воители сильно заблуждаются, если думают, что я позволю им забыть о себе». Он повернулся спиной к частоколу и зашагал сквозь папоротники, даже не обернувшись на старого друга. «Постой!» – жалобно крикнул частокол, бросаясь за великаном следом. «Что ты хочешь этим сказать? Я ничего не понимаю!» Огромный кот повернул голову, в глубине его янтарных глаз вспыхнул тусклый свет. «Когда бич отнял у меня 9 жизней, огнезвезд праздновал победу. Ха, глупец, наша с ним вражда еще не закончена». «Ну, а что ты теперь можешь ему сделать?» – удивился частокол. «Не в твоей власти покинуть этот лес. Я-то знаю, я пытался. Но сколько бы я ни шел, деревья не кончались, а света все равно нигде не было. Как я устал скитаться в этой вечной тьме!» Звездоцап не ответил. Он молча шагал по траве, не обращая внимания на семенящего сбоку частокола. А тот вздрагивал от каждого шороха в папоротниках, от каждой тени, падавшей под его лапы. Внезапно он замер, вытаращив глаза и раздвинув пасть. «А, я чувствую запах звездолома!» – воскликнул Частокол. «Неужели он тоже здесь? Звездолом, где ты?» Звездоцап остановился и покосился на него через плечо. «Не ори, Звездолом тебе все равно не ответит. Здесь часто можно заметить следы других котов, но редко выпадает случай встретиться с ним нос к носу. Мы тут заперты, и заперты в одиночестве». «Ну, тогда как же ты надеешься разделаться с Огнезвездом?» – спросил Частокол. «Он ведь никогда не попадет в этот лес». «Ну, значит, я сделаю это чужими лапами». Голос Звездоцапа превратился в тихое, угрожающее рычание. «Мои сыновья отомстят за своего отца. Коршун с ежевикой докажут этому рыжему глупцу, что битва еще не закончена». Частокол недоверчиво впился глазами в своего бывшего предводителя. «А как ты заставишь их сделать то, чего хочешь?» Звездоцап резко взмахнул хвостом, веляя ему замолчать. Выпустив когти, он свирепо царапнул голую землю. «Я научился проникать в их сны», — торжествующе зашипел он. «Мне теперь некуда торопиться, Частокол. Время у меня есть, и я сумею им правильно распорядиться. Когда мои сыновья низвергнут этого шелудивого домашнего котишку, я поставлю их во главе племен и покажу, что такое настоящая власть». Частокол отступил на шаг и угодливо склонил голову перед полосатым великаном. «Как им повезло иметь такого наставника, как ты!» «Я сделаю их лучшими бойцами во всем лесу», — продолжал Звездоцап, не обращая внимания на его лесть. «Они научатся безжалостно расправляться с каждым, кто посмеет раздвинуть пасть. А потом пусть поделят между собой всю территорию вокруг озера». «Но у нас всегда было 4 племени. «А теперь будет 2. 2 племени чистокровных воителей, в которых не будет места полукровкам и мерзким домашним котам. Ты знаешь, что Огнезвезд принял в племя эту жалкую тварь с пастбища и ее писклявых ублюдков? Разве настоящий предводитель позволил бы себе такое?» Частокол в знак согласия махнул хвостом. «Коршун не знает страха», — одобрительно прорычал Звездоцап. «Он доказал это, когда изгнал барсучиху с территории речного племени. А какую мудрость он проявил, сделав свою сестру целительницей племени! Ее поддержка облегчит ему путь к предводительству. И мой сын отлично это знает. Он понимает, что власть достается только тому, кто жаждет ее сильнее всего на свете». «Да, он воистину твой сын!» Слова, словно капля дождя с мокрого листа, скатились из пасти Частокола. Но если Звездоцап и почувствовал затаенное в них осуждение, то предпочел его не заметить. «А вот ежевика...» Звездоцап недобро прищурился. «Храбрости ему не откажешь. Но мне не нравится его излишняя преданность этому ничтожному Огнезвезду. Он никак не может понять, что ради власти нужно уметь, а когда потребуется, и безжалостно отбросить всех, кто посмеет встать у тебя на пути. Все и всех, ясно?» «Предводителя, товарища, воинский долг, подругу, само звездное племя. Но пока я не чувствую в ежевике этой твердости. Он заслужил всеобщее уважение, когда проделал путь к месту, где тонет солнце, и привел свое племя на новые земли. Он приобрел славу и почет во всех племенах, и это поможет ему легко добиться власти». Звездоцап выпрямился, и могучие мышцы заиграли на его широких плечах. «Ничего, еще рано складывать лапы. Я сумею сделать из него настоящего предводителя». «Я могу тебе помочь», – заискивающим тоном заметил Чистокол. Звездоцап обернулся и с ледяным презрением посмотрел на своего бывшего соратника. «Я не нуждаюсь в помощи». «Разве ты еще не понял, что в этом лесу каждый кот ходит в одиночку?» «Ну, здесь так пусто и темно!» – задрожал Чистокол. «Звездоцап, позволь мне пойти с тобой!» «Нет!» С едва заметным сожалением, но без тени раздумья отрезал исполин. «И не вздумай следовать за мной! Здесь нет ни друзей, ни союзников!» «Нам суждено в одиночестве бродить по дорогам мрака». Чистокол покорно сел и обвил хвостом лапы. «А куда ты пойдешь?» «Навстречу с сыновьями», — ответил звездоцап и зашагал по тропинке, высоко подняв хвост. Шерсть его слабо поблескивала в сумрачном желтоватом свете. Сидя в тени папоротников, Чистокол с тоской смотрел ему вслед. Прежде чем скрыться в зарослях, звездоцап вдруг обернулся и грозно пообещал. «Очень скоро Огнезвезд поймет, что мое время еще не закончено. У него осталось 7 жизней, но я натравлю на него своих сыновей, и они вырвут их все одну за другой. Эту битву ему никогда не выиграть». Коты воители. Закат. Глава 1. Ежевика стоял посреди поляны и смотрел на то, что осталось от лагеря грозового племени. Кошачий коготь месяца висел над верхушками далеких деревьев. Его тусклый свет освещал растрепанные палатки, порванные барьеры с кустов ежевики перед входом и раненых грозовых котов, опасливо выползавших из темноты. Шерсть у них стояла дыбом. В расширенных глазах застыл ужас. Издалека все еще доносился удаляющийся топот барсуков. Еще подрагивали кусты, сквозь которые гнали врагов воины ветра, пусть и с опозданием, но все-таки пришедшие на помощь соседям. Но не жуткое зрелище разрушения подняло шерсть на загривке ежевики и заставило его буквально прирасти к месту. Двое котов, которых он уже и не надеялся когда-либо увидеть, входили в лагерь, осторожно переступая через поваленные плети ежевики. Они не были ранены, шерсть их лоснилась, но глаза были полны тревоги. «Ураган, что ты тут делаешь?» Здоровенный серый кот бросился через поляну и ткнулся носом в нос ежевики. «Как я рад снова тебя увидеть!» – пробасил он. «Я просто хотел убедиться, что вы нашли новый дом. Ну, что здесь произошло?» «Барсуки», – коротко бросил ежевика. Времени на объяснение не было. Он быстро обвел глазами раненых и перепуганных соплеменников, не зная, за что браться в первую очередь. Стройная бурая кошка, пришедшая вместе с ураганом, провела хвостом по длинной царапине, украшавшей бок ежевики. «Ты ранен?» – испуганно мяукнула она. «А, пустяки!» – повел ушами ежевика. «Добро пожаловать в грозовое племя, речушка! Жаль, что вам пришлось преодолеть такой долгий путь ради того, чтобы увидеть все это». Он помолчал и пытливо посмотрел на обоих гостей. «Надеюсь, в клане падающей воды все благополучно? Мы не ждали так скоро увидеть вас здесь». Ураган покосился на речушку, Взгляд был таким быстрым, что Ежевика едва успел его заметить. «У нас все отлично», — помолчав, ответил серый кот. «Мы просто хотели убедиться, что вы нашли новый дом, обещанный звездным племенем». Ежевика снова обвел глазами разгромленный лагерь и израненных котов, бродивших среди развалин. «Да, мы его нашли», — глухо ответил он. «Ты сказал, на вас напали барсуки?» — удивленно переспросила речушка. «Они явились сюда огромной толпой», — объяснил Ежевика. «Одному звездному племени известно, откуда они взялись. Но мне в жизни не доводилось видеть столько барсуков одновременно. Не подоспей племя ветра, они бы всех нас перебили». У него задрожали лапы так, что пришлось впиться когтями в землю, чтобы не упасть. Ураган ласково шлепнул друга по губам хвостом. «Спасибо, что сказал нам всю правду. Чем мы можем вам помочь?» Ежевика молча возблагодарил звездное племя за то, что в пору испытаний оно прислало им на помощь старых друзей. Они с ураганом очень сдружились за время путешествия к месту, где тонет солнце. И никому на свете он сейчас не мог бы обрадоваться больше, чем бывшему воителю речного племени и его молодой подруге. Тоненький плач, доносившийся из растоптанного куста папоротника, вывел его из раздумий. «Нужно как можно скорее разыскать всех тяжело раненых. Боюсь, многие из них уже на полпути в звездное племя». Ежевика в упор посмотрел на речушку. «Эти барсуки пришли не прогнать, а уничтожить всех нас!» Красивая кошка твердо выдержала его взгляд. «Что бы здесь ни произошло, я остаюсь. Вспомни острозуба Ежевика. Мне не привыкать к зрелищу насилия и смерти». Острозуб, огромный горный лев, долгое время терроризировал клан падающей воды. И лишь вмешательство лесных котов и самопожертвование ласточки, сестры урагана, спасло воинов клана от полного уничтожения. «Мы сделаем все, что в наших силах», — пообещал ураган. «Просто скажи, за что нам взяться? Ты ведь теперь глашатай грозового племени». Ежевика смущенно уставился на кусочек мха, застрявший между когтей его передней лапы. «Нет», — выдавил он из себя. «Огнезвезд решил пока не назначать нового глашатая. Он хочет дать Крутобоку время вернуться назад». «Ну и дела!» Ежевика недовольно нахмурился, услышав нотку сочувствия в голосе урагана. Ему было неприятно, что его жалеют, будто какого-то неудачника. Речушка вдруг пристально уставилась за спину Ежевики и прошептала. «Кажется, ты сказал, что все барсуки ушли». Ежевика резко обернулся и тут же с облегчением перевел дух, увидев знакомую узкую черную морду с белыми полосками. Огромная барсучиха неторопливо вылезла из зарослей сухого папоротника. «Это полночь!» — улыбнулся ураган, ласково дотронувшись хвостом до плеча своей подруги. «Она наш друг и никому не причинит зла!» С этими словами он сорвался с места и помчался навстречу старой барсучихе. Полночь уставилась на серого кота своими подслеповатыми глазками, потом довольно кивнула. «Ты друг из путешествия», — пророкотала она. «Я рада снова тебя видеть. А это кошка из горного клана, верно?» — добавила она, кивнув мордой на речушку. «Да», — ответил ураган, — «это речушка, охотница из клана падающей воды». Он поманил хвостом речушку, и та с заметной опаской приблизилась к полночи. Ежевика отлично ее понимал. Несмотря на старую дружбу с барсучихой, даже ему при взгляде на ее огромное тело сразу вспоминались раздвинутые пасти, горящие злобой глаза и огромные когти, рвущие кошачьи шкуры, словно листья. Полночь повернула голову к Ежевике, и он увидел печаль в глубине ее блестящих, словно ягоды, глаз. «Опоздала я с предостережением», — вздохнула барсучиха. «Не смогла вам помочь». Ежевика грустно покачал головой. Ты привела к нам на помощь племя ветра. Без тебя все наше племя было бы уничтожено. Полночь кивнула, и белые полосы на ее морде сверкнули в тусклом свете месяца. Стыдно мне за своих сородичей. Мы все знаем, что ты не имеешь никакого отношения к этому побоищу, уверенно ответил Ежевика. И ты всегда будешь желанным гостем в нашем племени. Но полночь все равно была глубоко опечалена. За ее спиной, возле самого центра поляны, Ежевика увидела Огнезвезда и воинов племени Ветра во главе с Однозвездом. Он направился к ним, взмахом хвоста пригласив за собой урагана с речушкой. Нужно было предупредить Огнезвезда о прибытии гостей и о том, что они предлагают свою помощь. Чуть поотдаль Ежевика заметила Листвичку. Она сидела над неподвижным телом уголька. На миг Ежевике показалось, будто молодой воитель мертв. Но тот слабо пошевелил серым хвостом. Ежевика стиснул зубы. «Этой ночью звездное племя не заберет у нас всех воинов!» Огнезвезд никак не мог отдышаться после битвы. Его огненная рыжая шерсть была всклокочена. Из царапины на боку сочилась тонкая струйка крови. Ежевика сочувственно посмотрел на своего предводителя. Неужели он потерял еще одну жизнь? В любом случае он тяжело ранен. Я буду помогать ему, пока жив, поклялся про себя Ежевика. Вместе мы сумеем преодолеть все испытания и сделать наше племя еще сильнее, чем раньше. Несмотря на тяжелые раны, Огнезвезд встал и открыто посмотрел в глаза Однозвезду. «Спасибо тебе от всего грозового племени», – проговорил он. «Думаю, барсуки больше никогда вас не побеспокоят», – ответил предводитель соседнего племени. «Но если хочешь, я могу оставить вам пару своих воинов, чтобы посторожить территорию денек-другой». «Спасибо, но это вряд ли понадобится», – поблагодарил Огнезвезд, с теплотой взглянув на старого друга. Судя по всему, вражда, еще совсем недавно разделявшая двух предводителей, исчезла без следа. «Твоим воинам не нужна помощь целительницы?» – спросил он у Однозвезда. «Если у вас есть тяжелораненые, пусть, пока они не окрепнут, останутся в нашем племени». Ежевика обернулся к сидевшей над угольком Листвичке. Услышав слова Огнезвезда, целительница подняла голову и обвела глазами воинов Ветра. 2 дня тому назад Листвичка с Грачом покинули свои племена, чтобы быть вместе. Но весть о нападении барсуков заставила беглецов вернуться домой. Ежевике очень хотелось надеяться, что целительница больше не уйдет от них. Ведь без ее помощи многие раненые обречены отправиться в звездное племя. Грач, опустив голову, напряженно уставился в землю, чтобы не видеть тоскливого взгляда Листвички. Широкая рана пересекала его бок. На темной шкуре недоставало нескольких клочков шерсти. Но кровотечение уже остановилось, и молодой воин твердо стоял на лапах. У паутинника было надорвано ухо. У хмуролики кровоточило плечо. Но в целом воины ветра выглядели достаточно крепкими для того, чтобы самостоятельно вернуться в свое племя. «Думаю, мы в силах добраться домой», — решил Однозвезд. «Если наша помощь больше не требуется, мы возвращаемся в свой лагерь». Грач скинул голову и с отчаянием посмотрел на Листвичку. Та вскочила и, позабыв об угольке, бросилась к воину ветра. Они отошли от остальных и остановились, сблизив головы. Стоявший неподалеку Ежевика слышал каждое их слово, но влюбленные его не замечали. Поэтому он решил остаться на месте, чтобы ненароком не смутить их. «Прощай, Грач», – печально прошептала Листвичка. «Будет лучше, если мы больше не будем встречаться». Глаза Грача сверкнули, и на миг Ежевике показалось, будто тот хочет что-то возразить, но серый воин лишь печально покачал головой. «Ты права, это ни к чему не приведет. Я ничего для тебя не значу, и этого не изменишь». Листвичка с силой вонзила когти в землю. «Ты значишь для меня гораздо больше, чем думаешь!» Но воин ветра лишь с досадой взмахнул хвостом. Ты целительница. Только теперь я до конца понял, что это такое. Да хранит тебя звездное племя, Листвечка. Я никогда тебя не забуду. Они потерлись носами и отпрянули друг от друга. Грач, не оглядываясь, побрел к своим товарищам, а Листвечка с болью смотрела ему вслед. Паутинник со злобой уставился на приближающегося грача, а куничка демонстративно повернулся к нему спиной. Но однозвезд лишь молча взмахнул хвостом и повернулся к выходу из грозового лагеря. «Спасибо вам!» — снова крикнул Огнезвезд. «Пусть звездное племя сделает ваш путь легким!» Листвечка не трогалась с места до тех пор, пока серая шерсть грача не растаяла за деревьями. Потом она встала и поплелась через поляну в сторону палатки пепелицы. По дороге она подозвала к себе Яролику, которая в последнее время помогала целительницам ухаживать за племенем. «Ты уверена?» – робко переспросила Яролика. «Конечно, уверена», – устала и равнодушно ответила Листвечка. «У нас целое племя раненых. Мне понадобится твоя помощь». Неподдельное облегчение вспыхнуло в единственном глазу Яролики. Высоко подпрыгнув, пятнистая кошка резво засеменила следом за целительницей. «Неужели это ураган с речушкой?» Ежевика вздрогнула от неожиданности, услышав у себя за спиной знакомый хрипловатый голос. Белка бесшумно подошла к нему. Рыжая шерсть ее была покрыта кровью и грязью, кончик уха надорван. «А ты сама не видишь?» – привычно огрызнулся Ежевика. И тут же пожалела своей резкости. «Ой, прости, я не хотел». Белка шагнула ближе, так что ее шерсть коснулась его полосатой шкуры. Потом приподняла хвост, ласково шлепнула его кончиком по губам и прошептала. «Глупый комок меха». Ежевика оцепенел. Неужели ему не почудилась нежность, светящаяся в глубине ее зеленых глаз? Неизвестно, сколько бы он так простоял, если бы не почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. С трудом повернув голову, Ежевика увидел полные ненависти глаза уголька. Но белка не обратила никакого внимания на серого воина. Прихрамывая, она отошла от Ежевики и побрела к гостям. «Само звездное племя послало вас сюда!» – проворчала она, ткнувшись носом в нос урагана. «Сейчас нам как никогда необходима помощь друзей!» Ежевика устало опустил плечи. «Сколько всего нужно сделать? Залечить раны, заново отстроить палатки, принести дичи из леса?» «Переговорим с Огнезвездом и начнем!» Когда они приблизились к предводителю, дорогу им перебежал Терновник. Вся его морда была залита кровью, вытекавшей из глубокой раны над глазом. «Ураган?» – пробормотал он, недоверчиво качая головой. «Быть того не может!» Молодой воин устало рухнул на землю и тяжело задышал. Белка торопливо погладила его хвостом по плечу, уговаривая лежать спокойно, а Ежевика повел гостей к Огнезвезду. Предводитель изумленно вытаращил глаза. «Ураган? Речушка! Что привело вас сюда?» «Позже поговорим», – буркнул серый здоровяк. «Скажи нам, что делать?» Огнезвезд растерянно обвел глазами поляну, не зная, с чего начинать. «Нужно восстановить воинскую палатку, чтобы разместить там тяжело раненых, но не менее важно поставить на место ограду». Грозовой лагерь был полностью разгромлен, а котов, способных взяться за восстановление, почти не осталось. Уголек безжизненно растянулся на земле. У него была сильно поранена передняя лапа и разодран бок. Листвечка торопливо выскочила из своей палатки и принялась затыкать ему раны паутиной. Тем временем к целительнице с трудом доковылял Белохвост, держа на весу окровавленную переднюю лапу с вырванным когтем. «Привет, ураган!» – буркнул он, проходя мимо серого воина. После ужасных ночных событий неожиданное появление старого друга уже не вызывало ни у кого особого удивления. «Листвечка, я возьму у тебя немного паутины». Откуда-то появилась песчаная буря. Она не была ранена, но еле держалась на лапах от усталости. Ее роскошный хвост волочился по пыльной земле. Увидев листвечку, песчаная буря оцепенела. Потом резко обернулась к огнезвезду. «Она здесь?» – прошептала кошка. «Что произошло?» Огнезвезд еле заметно утвердительно качнул головой. «Поговорим с ней позже», – тихо пообещал он. «Главное, она вернулась». «Огнезвезд!» – раздался пронзительный мяв с дальнего края поляны. «Эти твари уже убрались из нашего лагеря?» Ежевик обернулся и увидел старейшин племени – кисточку, долгохвоста и златошейку. Они осторожно спускались по каменному выступу, опоясывавшему середину высокой скалы. Там находилась палатка огнезвезда. В ней старики прятались от бушевавшей внизу битвы. У кисточки на плече недоставало клока шерсти. Долгохвост волочил за собой окровавленный хвост, а через бок златошейки тянулась длинная царапина. Златошейка обвила хвостом плечи долгохвоста и бережно вела слепого кота вниз. «С вами все в порядке?» – бросился к старикам ежевика. «Все отлично!» – проворчала кисточка. «Какой-то барсук пытался пробиться в палатку огнезвезда, но мы сумели столкнуть его с карниза». «А вдруг они вернутся?» – в страхе спросила златошейка. «Я бы не советовал им этого делать». Долгохвост вытянул когти, и ежевика заметил между ними клочья черной барсучьей шерсти. «Мне не нужны глаза, чтобы рвать барсуков. Я найду их по смраду». «Пусть листвечка смотрит ваши раны», – посоветовал огнезвезд. «Листвечка?» – резко переспросила кисточка. И, обернувшись, недобро уставилась на целительницу. «Вернулась, значит. Что ж, молодец. А что, своего дружка из племени ветра тоже сюда притащила?» Ежевика едва сдержался, чтобы не оборвать старуху. Но он понимал, что кисточка ворчит только потому, что напугана и устала. «А кто еще?» Не унималась старейшина, устремив недовольный взор на гостей. «Ураган? Ты что ли? Чего ты здесь забыл?» «Пришел в гости», – пробормотал серый воин, смущенный сварливым тоном старой кошки. «Сдается мне, раньше ты был речным котом!» Недовольно буркнула кисточка, давая понять, что не слишком-то и рада такому визиту. «Как тебе не стыдно быть такой неблагодарной?» – не выдержала белка. «Сейчас нам нужен любой кот, который готов помочь. И вообще, надеюсь, ты не забыла, что ураган наполовину грозовой кот?» Отцом урагана был Крутобок, бывший глашатай грозового племени, похищенный двуногими в старом лесу. Кисточка воинственно вздыбила редкую шерсть и хотела было как следует отчитать дерзкую белку. Но ее прервал дикий крик тростинки, выскочившей на поляну из сломанных папоротников. «Дым! Где ты, дым?» Стоя у входа, тростинка словно безумная обводила глазами поляну, не переставая звать своего друга. «Дым! Ежевика, ты не видел моего дыма?» – простонала она. «Нет еще», – пробормотал ежевика. «Пойдем поищем его вместе». «Я должна была остаться с ним!» – завыла тростинка. «Зачем я только оставила лагерь?» «Ты должна была помочь ромашке», — напомнил ей ежевика. «Она ведь совсем недавно появилась у нас в лагере и не смогла бы сама защитить своих котят. Да и тебе тоже нечего было тут делать». Но тростинка не слушала его и только качала головой. «Дым не мог погибнуть!» — что было сил, крикнула она. «Он никогда бы нас не бросил, правда же, ежевика?» «Мы его найдем», пообещал ежевика, молча умоляя звездное племя сохранить жизнь бурому воину. Он бросился обшаривать разрушенную ограду, постепенно продвигаясь к центру поляны, пока не споткнулся о кучу бурого меха, безжизненно лежавшую в тени каменной стены. Глаза дыма были закрыты, но уши еле заметно подрагивали, а из пасти доносилось хриплое дыхание. «Сюда, тростинка!» – позвал Ежевика. «Дым! Мой дым!» Услышав голос подруги, дым приоткрыл глаза и попытался подняться на лапы. Тростинка бросилась к нему и принялась лихорадочно вылизывать всклокоченную шерсть раненого. Дым еле слышно заурчал. Ежевика решил, что бурый воин вполне в состоянии дождаться прихода целительниц, и снова вернулся на поляну, чтобы заняться восстановлением лагеря. По дороге он столкнулся с Березовиком, сыном Тростинки и Дыма. Один глаз маленького оруженосца заплыл и не открывался, а шерсть на задних лапах была вырвана с мясом. Здоровым глазом он испуганно обводил лагерь, словно никак не мог поверить в то, что барсуки убрались во свояси. За Березовиком осторожно шла Ромашка, домашняя кошка с пастбища, недавно нашедшая приют в грозовом племени. Трое ее котят брели следом за матерью и с ужасом смотрели на разрушенный лагерь и израненных воинов. Заметив стоявшую в тени полночь, крошечный ягодка скалил зубы и с рычанием бросился вперед, вздыбив светлую шерстку. Но Ромашка с визгом бросилась ему наперерез. «Ягодка, немедленно вернись, пока барсук тебя не растоптал!» «Бояться нечего, маленький зверь!» – тихо пророкотала барсучиха. Но Ромашка лишь злобно посмотрела на нее и, крепко обвив хвостом ягодку, потащила его к остальным. «Не бойтесь!» – крикнул ей вслед Ежевика, с опозданием вспомнив, что домашняя кошка не знакома с полночью. Но листочка первая оказалась возле перепуганной матери. «Успокойся, Ромашка!» – проговорила она. «Это полночь, она наш друг. Мы с Грачом встретили ее в холмах. Она предупредила нас о готовящемся нападении и привела племя ветра нам на помощь». «Но ведь она барсук!» – зашипела Ромашка. Ежевика приблизился к ним и пояснил. «Мы познакомились с полночью по дороге к месту, где тонет солнце. Это она нам сказала, что мы должны покинуть свой старый дом. Если бы не она, мы бы все погибли. Полночь – наш друг и никогда не причинит нам вреда». «Не бойся!» – успокоил мать воинственный ягодка. «Я буду тебя защищать!» «В таком случае твоей матери не о чем беспокоиться!» Усмехнулся подошедший к ним Белохвост и ласково потрепал малыша хвостом по уху. «Не всякий взрослый кот осмеливается атаковать барсука. А я вижу, что из тебя получится настоящий воитель!» Ягодка раздулся от гордости и высоко задрал хвост. «Давайте на перегонки до детской!» – задорно крикнул он брату с сестрой. «Нет, не сейчас!» – остановил его Белохвост. «Пока туда нельзя заходить». «А почему?» Удивленно переспросила Ромашка. «Моим деткам нужен отдых». «Там лежит тело пепелицы», – негромко ответила Лестничка. «Она помогала принимать котят у медуницы, когда в палатку ворвался барсук». Голос у Лестнички задрожал, и она судорожно сглотнула. «Я пыталась спасти ее, но она уже была на полпути в звездное племя». Ежевик ошеломленно уставился на маленькую целительницу. «Пепелица погибла?» Закат. Глава вторая. Кровь застыла у него в жилах. Гибель любого воина была тяжким ударом для племени. Но ничто не могло сравниться с потерей целительницы. Только теперь Ежевика понял, почему Листочка позвала на помощь Яролику. «Пепелица погибла?» – переспросил ураган, подбегая к воинам. «Какой ужас!» «Она была еще совсем молодая», — горестно взвыла старая кисточка. «У нее вся жизнь была впереди». Белка неслышно подошла к собравшимся и потерлась щекой о плечо ежевики. «Мы никогда ее не забудем», — прошептала она. Ежевика кивнул, не в силах произнести ни слова. Листочка постояла еще немного, а потом помогла терновнику подняться с земли. «Пойдем в мою палатку», — ровно произнесла она, огромным усилием воли заставляя себя не сорваться на крик. «Там у меня есть запасы паутины». И не оглядываясь на терновника, листочка молча направилась в сторону скал. Краем глаза ежевика заметил какое-то движение возле края обрыва и, повернувшись, увидел тяжело бредущих Долголапа с Белолапкой. Долголап поманил полосатого воина хвостом, и ежевика, уже предчувствуя что-то ужасное, на негнущихся лапах подошел к ним. «Что?» – спросил он. «Пойди посмотри». Долголап повел его к каменной стене, где начинался склон, по которому ромашка с котятами благополучно выбралась из лагеря после нападения барсуков. Там, в зарослях кустов, безжизненно темнела куча темно-серого меха. «Это сумрак», – прошептала Белолапка. «Кажется, он умер». У ежевики похолодело в животе. Он уже видел, что Белолапка права, но все-таки ткнул тело носом, пытаясь расшевелить его. Но сумрак не шелохнулся, устремив неподвижный взгляд в пустоту. «Пусть звездное племя сделает легким его путь», – прошептал ежевика. Он знал, что сестра сумрака Медуница только что окатилась. Хватит ли у нее сил, чтобы справиться с болью утраты? Молодые коты молча смотрели на ежевику, ожидая его распоряжений. Усилием воли он заставил себя вернуться к действительности. «Отнесите его в центр лагеря. Приготовьте к прощальной церемонии», — приказал ежевика. «А я пойду и разыщу Сераууса». Сераус был братом погибшего и мог взять на себя разговор с Медуницей. Ежевика дождался, пока воины поднимут безжизненное тело, и бросился на поиски. Новый страх когтями сжал его сердце. Только теперь он понял, что не видел Сераууса во время битвы. Неужели он тоже мертв, как его брат? В следующий миг ежевика заметил серого воина, распластавшегося под ветками бывшей воинской палатки. Сераус лежал неподвижно. Но когда ежевика приподнял ветку, серый воин с трудом пошевелил хвостом. «Барсуки, они ушли?» – прохрипел он. «Да», – ответил ежевика. «Но у меня печальное известие для тебя. Ты можешь встать?» Сераус со стоном подобрал под себя лапы и заскреб когтями по колючим веткам, пытаясь подняться. Наконец ему кое-как удалось встать на три лапы. Четвертая же повисла под странным углом. И ежевика сразу понял, что она сломана. Он подставил Сераусу плечо и повел его на поляну, где уже лежало тело сумрака. Огнезвезд, Белка и другие воины стояли над погибшим, скорбно опустив головы. Вопль отчаяния вырвался из груди Сераууса, когда он увидел труп брата. Хромая, он бросился вперед и зарылся носом в его окровавленную шерсть. Несколько мгновений он стоял неподвижно, потом поднял затуманенные горем глаза. «Я должен рассказать Медунице», – прошептал он. Огнезвезд взмахом хвоста остановил его. «Сначала нужно позаботиться о твоей лапе. Пусть кто-нибудь еще...» «Нет!» Твердо перебил его Сераус. «Позволь мне пойти. Сумрак был нашим братом. Это известие должен сообщить я». Предводитель неохотно кивнул. «Хорошо, но сначала покажись пепелице». «Ты хотел сказать листвичке?» Мягко поправила его песчаная буря. Огнезвезд вздрогнул и сгорбился от горя и усталости. «Простите», – прошептал он. «Я все еще не могу поверить в то, что пепелицы больше нет с нами». Холодок страха пробежал по шерсти ежевики. «Что будет с грозовым племенем, если его предводитель не в силах совладать с последствиями ужасного барсучьего нашествия?» «Значит, кто-то другой должен прийти ему на помощь!» Ежевика дотронулся хвостом до плеча белки и тихо прошептал. «Давай перенесем тело пепелицы на поляну!» «Правильно!» – кивнула белка. «Сераус, ты хотел поговорить с медуницей? Тогда пойдем с нами!» Все трое направились к детской. Густые заросли ежевики, росшие возле каменной стены оврага, меньше всего пострадали от нашествия. Именно здесь белка, уголек и ежевика сдерживали натиск барсуков, защищая медуницу и ее котят. Лишь небольшая часть кустов была придавлена могучими лапами барсука, которому все-таки удалось прорваться внутрь и убить пепелицу. Ромашка с детьми сидели у входа в лагерь. Рядом с ними устроились белохвост с тростинкой и маленький березовик, растянувшийся на земле рядом с матерью. Вскоре из палатки целительницы вышли Листочка и Яролика, волоча в пасти охапки целебных трав. Увидев ежевику, Листочка остановилась и положила свою ношу на землю. «Слава звездному племени, что палатка пепелицы оказалась слишком узкой для барсуков! Все наши травы и ягоды в полной сохранности!» — быстро проговорила целительница и добавила дрогнувшим голосом. «Не могли бы вы перенести тело на поляну и подготовить его к прощанию?» «Мы пришли как раз за этим», — ответил ежевика. Листочка с благодарностью посмотрела на него и обернулась к Яролике. «Будь так добра, отнеси березовику немного календулы и передай, чтобы все коты, которые могут самостоятельно передвигаться, подошли к моей палатке. Там нам будет проще с ними управиться. Заодно посмотри, кто из раненых не может ходить. Ими я займусь в первую очередь». Яролика послушно кивнула и убежала. Листочка повела котов в детскую. Ни единый лучик лунного света не пробивался сквозь густой занавес из ежевики. Внутри царила настоящая пещерная тьма. В густом мраке угадывалось тело пепелицы на мягкой подстилке из мха. Она лежала, уткнувшись носом в хвост, и казалась спящей. Ежевика словно во сне шагнул к целительнице. «Пепелица?» На какую-то долю мгновения он почти поверил в то, что пепелица сейчас поднимет голову и отзовется. Но, коснувшись носом ее шерсти, он почувствовал лишь холод смерти. Медуница лежала в самом дальнем углу детской и прикрывала собой новорожденных котят. Рядом с ней устроился Бурый. Его шерсть стояла дыбом от волнения, и он тихо зарычал, завидев вошедших. «Все в порядке, Бурый!» — успокоил его ежевика. «Это мы! Вам нечего бояться!» Бурый немного расслабился и теснее придвинулся к подруге. Листочка протиснулась между телом целительницы и ежевикой и принялась обнюхивать молодую мать. Приглядевшись, ежевика заметил бледное пятно медуницыного живота и четверых котят, зарывшихся в материнскую шерсть. Медуница, остановившимся от ужаса взглядом, смотрела на Листочку. Сероус придвинулся ближе к ежевике. «Как я ей скажу?» – прошептал он. «Она и так настрадалась. Известие смерти Сумрака ее добьет». «Нет, Бурый и Листочка присмотрят за ней», – заверил его ежевика. «Ты должен сказать. Лучше, если она услышит это от тебя, чем от кого-нибудь еще». Сероус мрачно кивнул, но видно было, что слова ежевики его убедили не до конца. «Послушай, медуница», — начал он, нежно дотронувшись до плеча сестры. «Это ты, Сераус?» – спросила Медуница, поворачиваясь к нему. «Ты ранен?» «Я целёхонек», – заверил ее брат. «Но у меня для тебя плохие новости. Сумрак погиб». Несколько мгновений Медуница продолжала молча смотреть на него. Словно до нее не дошел смысл его слов. Потом вдруг запрокинула голову и тоненько завыла. «Нет, нет, нет, нет!» Тело ее задергалось в конвульсиях, и котята недовольно запищали, выкатившись из-под теплого материнского живота. «Успокойся, Медуница!» – ласково заурчал Борый. Он еще теснее прижался к боку своей подруги и принялся горячо вылизывать ее морду и пестрые уши, пока Медуница с рыданиями не зарылась носом в его плечо. «Я здесь, я с тобой», – шептал Бурый. «Подумай о наших детках. Ты должна заботиться о них». «Как? Как это произошло? Как он погиб?» – дрожащим голосом спросила Медуница, подтаскивая к тебе котят. Малыши снова забились в тепло и принялись жадно сосать, пихая мать в живот своими мягкими лапками. «Его убили барсуки», – коротко ответил Сераус. «Сумрак был храбрым воином», – подал голос Ежевика. «Теперь он в звездном племени». Медуница кивнула и, вытянув шею, лизнула брата в голову. «Спасибо, что сказал мне». Листочка придвинула небольшой пучок травы поближе к пестрой кошке. «Это бурачник. От него у тебя будет вдоволь молока», — пояснила она и, поколебавшись, добавила. «Если будешь плохо спать, я дам тебе немного макового семени. Но будет лучше, если ты сможешь обойтись без него. Котятам мак может повредить». «Тогда я его и в рот не возьму», — решительно заявила Медуница и, склонив голову, принялась жевать бурачник. «Бурый, ты бы сходил, принес ей свежей дичи», – проворчала Листвичка. «А ты, Сераус, останься здесь, я хочу взглянуть на твою лапу». Бурый ласково дотронулся носом до носа Медуницы, пообещал ей скоро вернуться и, протиснувшись мимо тела пепелицы, выскочил из детской. Медуница проводила его скорбным взглядом и хрипло пробормотала. «Это я виновата в том, что пепелица погибла. Она могла убежать от барсука, но осталась, чтобы защитить меня». «Это не твоя вина!» – с неожиданной яростью выкрикнула Листвичка. И Ежевика с удивлением повернул голову в ее сторону. «Пепелица исполняла долг целительницы. Это был ее выбор, ясно?» «Это правда», – вздохнула молчавшая до сих пор Белка. «Если бы пепелица сбежала, барсук убил бы и тебя, Медуница, и всех твоих детей. Разве ты этого хотела?» Медуница содрогнулась и с усилием покачала головой. «Какие славные котятки!» – воскликнула Ежевика, чтобы отвлечь ее. Сам он только сейчас смог разглядеть новых членов грозового племени. «Ты уже дала им имена?» «Конечно!» – радостно воскликнула Медуница и ласково дотронулась кончиком хвоста до головки одного из малышей. «Это кротик. Он у меня единственный мальчик. А вот это медвянка и маговинка». Она по очереди погладила полосатую малышку и смешную пеструю кошечку, похожую на уменьшенное отражение самой Медуницы. «А вот это пепелинка». Ежевика услышал, как стоявшая сзади Белка тихо ахнула. Пушистая серая кошечка выглядела странно знакомой, и Ежевика невольно обернулся на лежащее за ее спиной тело целительницы. «Мне кажется, пепелица одобрила бы это имя», – прошептала Медуница и принялась вылизывать своих котят. «Какие здоровые и красивые детки!» – с восхищением проурчал Ежевика. Потом обернулся к подруге и уже с тоской в голосе проговорил. «Белка, нам пора заняться пепелицей». Но белка чуть помедлив, легонько погладила Листвичку хвостом по плечу. «Тебе нужно хоть немного передохнуть. Ты выглядишь просто ужасно». «У меня нет времени на отдых», — отрезала целительница, не глядя на сестру. «Кто будет заниматься ранеными, если я отправлюсь спать?» «Ну, я беспокоюсь о тебе», — не унималась белка. «Я же чувствую, как тебе досталось этой ночью». На этот раз Листвичка даже не ответила. И ежевике показалось, что она хочет только одного, чтобы ее оставили в покое и не лезли с расспросами. Поэтому он настойчиво подтолкнул белку и прошептал. «Дай ей прийти в себя. Она справится. Просто ей нужно время». Белка с сомнением посмотрела на него, но спорить не стала. Развернувшись в тесной детской, она помогла ежевике приподнять отяжелевшее тело пепелицы и вытащить его наружу. Ромашка с котятами все еще сидели у входа рядом с белохвостом и тростинкой. Яролика хлопотала вокруг березовика. «Ты не должна уходить», — донесся до молодых воинов голос белохвоста. «И ты, и твои котята обрели здесь свой дом». Но Ромашка лишь молча качала головой. Увидев мертвое тело пепелицы, она застонала и закрыла глаза. «Мои детки могли погибнуть здесь», — отрезала она. «Или барсуки могли убить меня, и что тогда осталось бы с моими котятами?» «Нет уж, лучше я отведу их обратно на пастбище». При этих словах все трое малышей протестующе запищали. «Ты не забыла про двуногих?» — сердито рявкнул белохвост. «Ты ведь пришла сюда только потому, что боялась, как бы двуногие не отняли у тебя котят». Ромашка втянула когти и неуверенно опустила глаза. Но не успела она открыть пасть, как сидевшая рядом Яролика холодно заметила. «Но теперь котятам двуногие уже не страшны. Они подросли, окрепли и могут самостоятельно охотиться на крыс и мышей в амбаре». «Мы не хотим отсюда уходить!» – взвыл Ягодка. «Мы хотим остаться здесь!» Ромашка с досадой шлепнула его хвостом по губам. «Ты просто не понимаешь, что ты говоришь! Неужели ты хочешь, чтобы барсуки вернулись и разорвали вас?» «Но никто из вас нисколько не пострадал!» — резонно возразила подошедшая белка. «Племя защитило вас и отправило в безопасное место!» «Оставайтесь, пожалуйста!» — взмолилась тростинка. «С наступлением сезона юных листьев жизнь станет намного проще, вот увидишь!» Ромашка неуверенно поглядела на нее. «Ты можешь пообещать, что барсуки сюда больше не вернутся?» «Никто не может тебе дать такого обещания», — сердито профырчал белохвост. «Но я уверен, что они надолго забудут дорогу в наш лагерь». Ромашка скорбно покачала головой и, не говоря ни слова, повела своих детей в детскую. «Пошевеливайтесь! Вам нужно отдохнуть после этой ужасной ночи!» «Ну, мы ни чуточку не устали!» – запищал мышонок. Ромашка ничего не ответила, но перед тем, как уйти, бросила беспомощный взгляд на белохвоста. Тростинка сорвалась с места и устремилась вслед за уходящей кошкой. «Пойду погляжу, как они там устроятся!» «Возможно, Ромашка права!» — проговорила Яролика, стараясь не смотреть на белохвоста. «Она лучше знает, что нужно ее котятам. Может быть, на пастбище им будет безопаснее?» Белохвост возмущенно взъерошил загривок и сердито покосился на свою подругу. «А тебе нужно заглянуть в палатку к Листвичке!» Словно не замечая недовольства белохвоста, заявила Яролика. «Твой оторванный коготь снова начал кровоточить. Надо как следует замотать его паутиной». Белохвост уныло посмотрел в сторону детской, но послушно кивнул. «Хорошо, так я и сделаю». Ежевик опустил глаза на пепелицу, и сердце его тоскливо сжалось при виде ее неподвижного серого тела и потухших голубых глаз. Белка, понурив голову, стояла рядом. Ежевика почувствовал, как она дрожит, и неловко прижался боком к ее боку, боясь, что она отстранится. Но белка даже не шелохнулась. И ежевика невольно зажмурился, вдыхая ее такой знакомый нежный запах. «Надо торопиться», – тихо сказал он. «Ночь скоро закончится. Пришло время прощания». Они с белкой снова приподняли тело погибшей целительницы, перенесли его через поляну и положили рядом с сумраком. Долголап и белолапка сидели возле павшего в бою воина, зарывшись носами в его серую шерсть. «До свидания», – прошептал ежевика, коснувшись носом холодного бока пепелицы. «Путь, звездное племя, с почетом примет тебя в свои ряды». «Нам будет тебя не хватать», – подала голос белка. «Мы никогда тебя не забудем». Ежевике хотелось улечься возле пепелицы, чтобы как следует проводить ее в последний путь. Но в лагере было слишком много дел, требовавших немедленного решения. Поэтому он отошел от центра поляны и направился к огнезвезду, все еще стоявшему рядом с ураганом и речушкой. «Мне кажется, нужно начать с восстановления воинской палатки», – начал было ежевика, но внезапно замолчал, заметив направлявшуюся к ним полночь. Когда барсучиха проходила мимо орешника, под которым устроились старейшины племени, Златошейка вскочила и воинственно зашипела. «Они видят в ней всего лишь барсучиху», – печально вздрогнул ураган, перехватив взгляд ежевики. «Одну из тех, которые только что едва не перебили все племя». Какое-то мгновение полночь пристально смотрела на старую кошку, но потом развернулась и низко поклонилась огнезвезду. «Ухожу», – пробормотала она. «Люблю путешествовать по ночам». «Но ведь ты, наверное, очень устала», – возразил огнезвезд. «Оставайся с нами, отоспись как следует». Но полночь лишь грустно покачала своей тяжелой полосатой мордой. «Делать мне тут больше нечего. Вернусь в свою пещеру морскую, где волны разбиваются о скалы. Буду слушать море и шорох ветра в траве». «Грозовое племя было бы уничтожено, если бы ты не привела нам на подмогу воинов ветра. Я просто не знаю, как нам тебя отблагодарить». «Нет в том нужды. Слишком запоздала я на этот раз. Мое племя не вняло голосу разума и отвергло мир». «Но почему они на вас напали?» – непонимающе воскликнула речушка. «Мы у себя в горах никогда даже не слышали о барсуках. Неужели они тоже охотятся на котов, как острозубый?» «Мой народ не питается котами», – помотала головой полночь. «Но эти коты прогнали барсуков с насиженной территории. Сначала речные коты вытеснили их с берега озера, а потом грозовые воины напали на них здесь. Мое племя хотело отомстить и вернуть свои исконные земли». «Я помню, как Коршун докладывал о происшествии с барсуками на совете», – кивнул огнезвезд. «Выходит, это он первым прогнал барсуков со своей территории». Ежевика мгновенно вздобил шерсть, готовый в любой миг броситься на защиту брата. Не хватало только, чтобы грозовые коты обвинили Коршуна в ночном нападении барсуков. «Мы тоже прогнали барсучиху со своей земли», – напомнила белка. «И ее саму, и ее маленьких деток. А я-то еще жалела ее». «Боюсь, как бы они не надумали вернуться», – озабоченно нахмурился огнезвезд. «С сегодняшнего дня все патрульные должны будут глядеть в оба». «Я тоже буду присматривать за своим народом», – пообещала полночь. «Если замечу что-нибудь подозрительное, приду сама или пришлю вам весточку. А теперь мне пора». Попрощайтесь за меня со всеми друзьями-котами. До встречи, полночь, кивнул ураган. Я был рад снова увидеть тебя. Барсучиха приподняла голову и впилась в серого кота блестящими бусинками своих маленьких глаз. «Духи следят за тобой, серебряный кот», – прогудела она. «И звездные воители, и предки из клана бесконечной охоты видят каждый твой шаг. Тяжелым будет твой путь, и знай, что он еще не закончен». Серый воин почтительно склонил голову. «Спасибо тебе, полночь!» «Жаль, что ты уходишь», – встрял в разговор Ежевика и добавил, бросив быстрый взгляд на своего предводителя. «А ты не могла бы поселиться в этом лесу рядом с нами?» «Пожалуйста, полночь!» – подхватила белка. Но старая барсучиха лишь покачала головой. «Не мое это место!» — рыкнула она. — Но звездное племя может снова свести нас вместе. — Хорошо бы! — воскликнул Ежевика. — Тогда до свидания! — попрощался Огнезвезд и низко склонил голову перед мудрой барсучихой. — И помни, что грозовое племя всегда будет с благодарностью вспоминать о тебе. Он проводил полночь до самого выхода из лагеря. Дым с песчаной бурей, трудившийся над восстановлением изгороди, бросили работу и тепло попрощались с барсучихой. Ежевика молча смотрел, как полночь с хрустом пробирается по остаткам разгромленной изгороди, не замечая острых шипов и колючек. Внезапно ему захотелось завыть и броситься за ней следом. «Не уходи! Вернись!» Вот уже второй раз полночь спасла грозовое племя от полного уничтожения. Смогут ли они чувствовать себя в безопасности, когда она вернется в свою далекую пещеру, в скалах, место, где тонет солнце? И сумеет ли он в случае беды разыскать дорогу к песчаным утесам? «Я должен взять себя в лапы», – строго отдернул себя Ежевика. «Я готов отдать жизнь, чтобы помочь своему племени». А сейчас оно больше, чем когда бы то ни было, нуждается во мне. Когда барсучиха скрылась в темноте леса, ураган обернулся к Ежевике. «Ну, за что нам браться?» Ежевика задумался. «О раненых позаботится Листочка с Яроликой, а всем остальным срочно нужен отдых. Значит, надо приготовить спальные места и принести дичи». «Завтра с утра мы с речушкой отправимся на охоту», – пообещал ураган. «А сейчас займемся восстановлением воинской палатки. Вот только где она?» «Хороший вопрос», – фыркнул про себя Ежевика и махнул хвостом на остатки кустарника возле дальней стены оврага. До этой злополучной ночи его длинные густые ветки спускались до самой земли, предоставляя отличную защиту от холодных ветров и зимних ливней. Но барсуки растоптали весь куст, так что теперь сквозь него просвечивали голые камни. «Была там». «Ясно», – моргнул ураган и без лишних слов бросился к скале. «Речушка, ты не могла бы проведать наших старейшин?» – спросила белка. «Их палатка вон под тем кривым орехом. Пожалуйста, посмотри, не нужна ли им какая-нибудь помощь». Речушка молча потрусила в заросли. Ежевика хотел было присоединиться к урагану, но тут возле них вырос уголек. «А разве ты не хочешь провести ночное бдение возле тел пепелицы и сумрака?» – спросил он у белки. «Иди туда, если есть силы», – посоветовала ему белка. «Я займусь восстановлением палаток и подойду позже». «Думаю, пепелица с сумраком поняли бы меня». Уголек моргнул и с такой болью посмотрел на нее, словно белка его ударила. «Хорошо, значит, увидимся позже». Выдавил он из себя и молча поплелся к двум неподвижным телам, лежавшим в центре поляны. Белка легонько провела хвостом по ушам Ежевеки. «Слушай, может быть, тебе стоит показать свои царапины Листочке?» Ежевика заглянул в ее зеленые глаза – и увидел в них что-то такое, отчего сердце его вдруг растаяло и замурлыкало, словно котенок возле матери. «Не теперь», — ответил он. «У Листочки и без меня забот хватает. В лагере полно котов с куда более тяжелыми ранами. Пожалуй, я займусь восстановлением палаток. Скоро расцветет, а наши коты валятся с лап от усталости». «А я тогда позабочусь о еде», — решила Белка. «Барсуки расшвыряли нашу кучу со свежей добычей, но, к счастью, не успели сожрать всю. Пойду посмотрю, можно ли хоть что-нибудь спасти. Если разыщу еду, принесу и тебе кусочек». «Спасибо». Он проводил ее глазами и направился к разгромленной воинской палатке. Все его тело ныло от усталости. Царапина на плече пульсировала болью так, что ежевика с трудом переставлял лапы. Но сейчас он был нужен своему племени, а значит, обязан был найти в себе силы. Воинская палатка находилась возле самой высокой скалы оврага, неподалеку от насыпи, по которой можно было взобраться на вершину утеса. Подойдя ближе, ежевика увидел, что барсуки растоптали куст только снаружи, а все внутренние ветки, росшие вокруг ствола, остались нетронутыми. Это означало, что грозовые коты, пусть и сильно потеснившись, смогут по-прежнему ночевать в своей палатке до наступления весны, когда куст оденется свежей листвой и выбросит новые побеги. Он как раз обнюхивал ветки, когда из-за скалы показался ураган, волочивший за собой целую кучу колючих плетей. «Фуф!» – пропыхтел серый кот, бросая ветви на землю. Потом сощурил глаза и проворчал. «На твоем месте я бы немного вздремнул. Выглядишь жутко измотанным, честное слово». «Мы все измотаны до предела», — ответил ежевика. «Как я могу отдыхать, когда вокруг столько дел?» Ураган задумчиво обвел глазами поляну. «Это точно». Ежевика повел хвостом по серому боку друга. «Я так рад снова тебя увидеть! Само звездное племя привело вас сюда этой ночью». «Ну, вообще-то теперь я под присмотром клана Бесконечной Охоты». «Мне все равно, чьи предки решили послать тебя к нам», — фыркнул ежевика. «Я безмерно им благодарен». «Но, может быть, тебя привела в лес какая-то другая причина?» «Надеюсь, у вас в клане ничего не стряслось?» «Нет, у нас дела идут отлично», — заверил его ураган. «Но я весь извелся от беспокойства за вас. Я постоянно думал, добрались ли вы до обещанного места и как устроились. Наконец я не выдержал и решил проведать вас», — закончил он и добавил, гордо сверкнув глазами. «А речушка ни за что не захотела отпускать меня одного». Тут к ним подбежала белка, неся за хвостики двух крупных лесных мышей. Бросив дичь под лапы друзей, она довольно проурчала. «Это вам! Ешьте! Сейчас вам особенно нужны силы!» «Спасибо!» – вежливо отказался ураган. «Мы с речушкой отлично подкрепились по дороге. Я совсем не голоден». «Правда? Тогда я отнесу твою мышку старикам!» «К счастью, в куче осталось достаточно дичи», — сообщила белка, поворачиваясь к ежевике. «Она, конечно, сильно раздавлена и испачкана, но до завтрашнего утра нам хватит». Она взмахнула хвостом и понеслась к палатке старейшин. Ураган юркнул внутрь куста, а ежевика растянулся на земле и принялся за еду. Доставшаяся ему мышь явно побывала под барсучьей лапой, поскольку была вся расплющена и выпачкана в земле. Но голодный воитель расправился с ней в два жадных укуса. Поев, ежевика выскочил и вместе с ураганом принялся обустраивать поврежденный куст. Когда он выволакивал сломанные ветки, рана на его плече открылась и вновь начала кровоточить. Острые ежевичные шипы впивались в бока, добавляя свежие царапины к полученным в бою шрамам. Он как раз кряхтел возле палатки, вытаскивая особо упрямую ветку, когда снова почуял запах белки. Ежевика выронил свою ношу, обернулся и увидел, что рыжая кошка стоит совсем рядом, сжимая в пасти кусок влажного мха. «Я подумала, что тебе хочется пить», – смущенно пробормотала она, усаживаясь на землю рядом с ежевикой. «Спасибо!» Он принялся жадно лакать воду, показавшуюся ему невероятно вкусной и свежей. Каждый глоток наполнял его тело новой силой. Когда ежевика напился, белка ловко подобрала мох и осторожно положила его на раненое плечо воина. Глаза их встретились, и странная дрожь пробежала по телу ежевики. «Белка, прости меня», – начал он. Но она поспешно закрыла ему пасть своим рыжим хвостом. «Я все знаю!» Ежевика готов был целую вечность стоять возле куста, глядя в ее добрые зеленые глаза. Внезапно он повернул голову и поймал на себе немигающий взгляд уголька. Серый воин покинул тело пепелицы и шел через поляну. Миг спустя он резко развернулся и скрылся в зарослях ежевики, скрывавших вход в пещеру целительницы. Ежевика снова впился взглядом в глаза белки. «А как же уголек?» – спросил он. За последние месяцы белка очень сблизилась с этим серым воином, поэтому уголек имел все основания считать, что ежевика перебежал ему дорогу. Белка отняла кусок мха от его плеча. «Не беспокойся об этом, я сама поговорю с ним». Ежевика увидел грусть в ее глазах, но как ни вглядывался, не заметил в них ни тени сомнения. Белка быстро потерлась носом о его нос и прошептала: «Побегу, принесу старейшинам попить, увидимся позже». Словно зачарованный, ежевика смотрел ей вслед, пока рыжая шерсть подруги не скрылась за кустами. Он просто не мог поверить в то, как быстро все изменилось. Оказывается, им с белкой ничего не нужно объяснять друг другу. Все их ссоры, размолвки, все попытки нарочно причинить друг другу боль, все вмиг исчезло, растаяло, как роса с восходом солнца. Когда он, наконец, вырвал зацепившуюся ветку, ураган тоже выбрался из палатки, толкая перед собой кучу мха и колючек. «Здорово, что вы с белкой по-прежнему вместе», – довольно проурчал он. «Да, она просто чудесная», – пролепетал ежевика. «Другой такой нет на всем свете». Ему совсем не хотелось рассказывать другу о том, что еще совсем недавно они с белкой готовы были при первом удобном случае вцепиться друг к другу в шерсть. «Давай отнесем эти колючки к входу в лагерь. Они пригодятся песчаной буре для строительства ограды». «Давай», – ухмыльнулся ураган, от которого не укрылось, что друг нарочно сменил тему разговора. «Знаешь», – вдруг прибавил он, – «я могу сказать то же самое о своей речушке». Он едва успел подобрать ветки и сделать несколько шагов к выходу, как из кустов выскочила молодая кошка из горного клана. В пасти она держала целую кучу сухого мха. «Ваши старейшины чувствуют себя отлично», – продолжила речушка, усаживаясь возле ежевики. «Листвичка наложила паутину на ссадины кисточки и дала всем старикам маковых семян для спокойного сна. Мы с белкой принесли им воду». «Спасибо тебе за помощь, речушка», – поблагодарил ежевика, кивая на здоровенный ком мха. «Я вытащила его из палатки старейшин, потому что в нем полно колючек. Ни один кот не сможет спать на такой подстилке. Скажи, где мне найти свежего мха?» «А ты не очень устала?» – осторожно спросил ежевика. «Ведь вы проделали такой долгий переход через горы». «Как бы там ни было, сил у меня побольше, чем у вас», – пошевелила ушками речушка. «Кроме того, мы совсем не торопились. Прошло больше месяца с тех пор, как мы покинули свой клан». «Мы уж думали, что никогда вас не отыщем», – добавил Ураган. «Как же вам это удалось?» – спросил Ежевика, провожая глазами вернувшегося с охоты Бурова. Молодой отец торопливо юркнул в детскую, где его дожидалась Медуница. «Клан Бесконечной Охоты показал вам дорогу?» Ураган с Речушкой быстро переглянулись. «Хм, если бы!» – хмыкнул Ураган. «Тогда бы мы уже давным-давно были здесь. Мы целую вечность бродили по этим дурацким холмам, пока не наткнулись на каких-то бродяг, которые краем уха слышали про котов с пастбища. Вы их знаете, да?» «Котов с пастбища?» – переспросил Ежевика. «Встречались?» «Кстати, одна из этих кошек сейчас живет у нас вместе со своими котятами. Да вы видели ее, это Ромашка». Ураган удивленно вытаращил глаза. «Эти бродяги рассказали нам о том, что огромное количество котов спустилось с гор и направилось к озеру. Мы сразу догадались, что речь идет о вас, и поспешили сюда. Вы уже побывали в речном племени?» Ураган помотал головой и хотел что-то сказать. Но тут речушка ласково дотронулась лапой до плеча Ежевики. «Как насчет мха? Нужно как можно скорее приготовить постели для старейшин. Ой, извини. Давайте отнесем эти колючки к входу, а потом я тебе покажу, где его брать». Ежевика с Ураганом оттащили ветки к ограде, над которой уже трудились песчаная буря, дым и огни звезд. Речушка подкатила туда же свой комок мха. «Вон там растет очень хороший мох», — сказал Ежевика, махнув хвостом в сторону леса. Шерсть зашевелилась у него на спине при воспоминании о том, как из темноты выскочили огромные звери с кровожадно блестевшими глазами. «Иди прямо, и возле корней деревьев ты увидишь целые заросли мха». «Я пойду с тобой», — бросился к подруге Ураган. «Кто знает, вдруг барсуки все еще бродят в окрестностях». «Я уже выставил стражу», — вмешался в разговор Огнезвезд. «Можете чувствовать себя в полной безопасности», — добавил он, указывая хвостом на сидящих в дозоре Белохвоста и Терновника. Но Ураган остался непреклонен. «Я все равно пойду с тобой, речушка. Кроме того, нам нужен мох для воинской палатки». Горные коты молча направились в лес. Ежевика проводил их взглядом и, обернувшись, заметил вышедшую из пещеры лиственничку. Приблизившись к телу пепелицы, целительница уронила голову и зарылась носом в шерсть своей наставницы. «Прости меня, пепелица», — донесся до Ежевики ее еле слышный шепот. «Я хотела бы просидеть с тобой всю ночь, но не могу покинуть раненых. Я знаю, ты бы меня поняла. Ты всегда заботилась о своем племени». Листочка подняла голову, встала и подошла к Ежевике. «Иди в мою палатку», — приказала она. «Я должна осмотреть твою рану». «Но я не собираюсь с тобой спорить, Ежевика, пошли!» Всегда кроткая Листочка сейчас была до странности похожа на свою прямую сестру Белку. «Какой от тебя будет толк, если в рану попадет грязь и плечо загноится?» «Уговорила», — покорно вздохнул Ежевика. «Уже иду». Он посмотрел на целительницу и осторожно коснулся кончиком хвоста ее плеча. «Спасибо тебе, Листочка. Как хорошо, что ты вернулась. Грозовое племя пропадет без тебя». Листочка ответила ему полным боли взглядом и, не говоря ни слова, направилась к отцу с матерью. «Огнезвезд, я еще не осмотрела твои раны». Подойдя к пещере целительницы, Ежевика увидел вылезавшего из кустов уголька. Надорванное ухо серого воина было густо обмотано паутиной. Белесые заплатки виднелись также на его боках и передней лапе. «Ты в порядке?» – спросил Ежевика. «Да, спасибо». Не глядя на него, процедил уголек и отошел на край поляны, где Долголап с Бурым расчищали участок от порванных плетей ежевики. На каменном выступе перед входом в пещеру целительницы на подстилке из свежего папоротника спал березовик. Этой ночью маленький оруженосец племени храбро сражался с барсуками, прикрывая свою мать и ромашку с котятами, которые убегали по укромной тропе из оврага. Ободранные барсуками задние лапы малыша были обложены календулой и крепко обмотаны паутиной. У ежевики даже глаза защипало от резкого запаха разжеванных в кашицу цветов. На другой стороне утеса растянулся сероус. Услышав шаги ежевики, серый кот поднял голову и сонно моргнул. «Привет, ежевика!» – зевая протянул он. «Все в порядке?» «Скоро будет совсем хорошо. Как твоя лапа?» «Не сломана, слава звездному племени. Просто вывих. Листочка вправила ее на место». Он сонно замурлыкал и закрыл глаза. Из пещеры показалась Иролика с полной пастью целебных трав. Кивнув ежевике, она наклонилась и быстро обнюхала сероусы с березовиком. «Все хорошо», – довольно проурчала она, не вынимая травы из пасти. «Ежевика, когда листочка вернется, скажи ей, что я понесла календулу Бурому. Он не сможет отойти от медуницы, поэтому занялся восстановлением детской». «Хорошо». Ежевика уселся возле спящих и стал терпеливо ждать листочку. Вскоре целительница появилась в сопровождении огнезвезда. Она быстро осмотрела ежевику и как следует вылизала ссадину на его плече. «Это единственная серьезная рана. Придется каждый день осматривать ее, понял?» «Подожди, я сейчас принесу тебе календулы», – проговорила она и вдруг застыла, устремив взгляд куда-то за границу лагеря. Потом шумом вздохнула, передернула плечами и скрылась в расщелине скалы. «С ней все будет в порядке?» – тихо спросила огнезвезда ежевика. «Ведь никто из нас не сможет вылечить целительницу!» «Я попрошу белку присматривать за ней!» Листочка вернулась с листьями календулы и принялась деловито разжевывать их в кашицу. «Последние запасы на исходе!» – прошамкала она, не переставая работать челюстями. «А ведь завтра раненым понадобятся свежие листья!» «Я позабочусь об этом», – пообещал огнезвезд. «Кстати, ежевика, ты не мог бы взять это на себя? Найди кого-нибудь поздоровее и сбегайте за листьями». «Хорошо, огнезвезд», – кивнул полосатый воин. Выходя от листвечки, он заметил возле воинской палатки серую шерсть урагана. «Пожалуй, на сегодня хватит», – пробасил серебристый воитель. «Мы убрали самые колючие ветки, постелили свежий мох. Конечно, тут все перевернуто, но спать вполне можно». «А ты?» – спросил ежевика. «У нас с речушкой сил хоть отбавляй. Будем до рассвета стеречь ваш сон». «Спасибо вам». Ежевика почувствовал, что вот-вот упадет. Только теперь он понял, до чего устал. Он погладил урагана хвостом и, пошатываясь, забрался в палатку. Возле самого ствола оставался небольшой клочок земли, как раз достаточный для измученных котов, слишком уставших для того, чтобы обращать внимание на неуют и тесноту. Уголек с долголапом уже спали, а лежавший рядом дым с тростинкой сонно вылизывали друг друга. Ежевика кивнул им и повалился на мох. Не успел он закрыть глаза, как сон черной волной накрыл его с головой.